И вот уже под траурный марш начинается странный танец. Али старается быть до предела нежным, он боится спугнуть или грубым движением порвать крылья бабочки, боится даже коснуться своими пальцами ее губ и снять с них едва видимую пыльцу слов, без которой ей уже не подняться в воздух. А порхающая в сантиметрах над ним бабочка-траурница раскачивается из стороны в сторону, извиваясь и стараясь удержать равновесие на стебле Али, время от времени поднося руки к вискам, словно поправляя прическу. Края балахона взлетают, заслоняя шатром своих крыльев весь свет и все на свете, и в этот момент на мозг Али капают, осыпаются черные чешуйки. Чувствуя, что он на пределе, уже не может сдерживать порывы своей страсти, желание обладать этой красавицей, Али рванул, что есть силы, навстречу бабочке, словно пронзая ее насквозь острой иглой. С лоснящегося стебля его закапал прижигающий разверзшую смесистую рану сок. А бабочка, забившись в судорогах, словно в припадке сладкой боли, без сил замертво рухнула Али на грудь. Глава шестая. Женщина, работающая от себя. Город чудиков, город мертвая зона, где рано или поздно неизбежны большие взрывы, выплески пузырей и энергетических сгустков. Погрев руки о горячий кофе через пластиковые стенки стакана, попускав пузыри дыма от сигареты к мутному солнцу, что само выглядело как пузырь через запотевшее окно, я выхожу на улицу и иду, куда глаза глядят. А здесь глаза глядят на четыре стороны света, каждый раз под прямым углом, каждый раз перпендикулярно телу. Потому что здесь, на Васильевском, пространство расчерчено по линейкам линии. Запад, север, юг, восток. Идеальный европейский город, кажется, я уже говорил. Я шел, пока не устал и не присел на лавочку. Мимо меня, толкая старую детскую коляску, проследовал пьяный, обросший средних лет мужичок. Во всем его обреченном виде. В грязной куртке, в заправленных, в говнодавы, грязных штанах и в шатающейся походке была какая-то безысходность. Да потопная коляска, отметил я про себя, глядя на мужика, который словно вылез из канализационного люка, искупавшись в грязи. На Васильевских линиях только потому не прорыли каналов, что боялись потопа, а человек вот все равно утонул. Но даже утонувший в алкоголе, он пытается спасти жизнь маленького ребенка. Само то, что он вез малыша в этой допотопной коляске, сам, еле держась на ногах, так сошедший на берег матрос, тронул меня до глубины души. Он как Ной, подумал я. И сердце мое тут же заныло от сострадания. Я пошел за мужчиной, который уж перешел дорогу и направился к метро. Нагнал я его, когда он уж толкал коляску через сугроб у обочины. Неужели он, отец, повезет малышку на метро, потому что у него нет денег? Я уже собирался предложить ему пару сотен на такси. Резкий треск раздался в тот момент, когда я как раз заглядывал ему через плечо. Промерзшая на морозе пластмассовая ручка хрустнула, как ветка под нервным нажимом этого тщедушного или волочившего ноги мужичка. Благо, в коляске не было ребенка. Лишь детские вещи и куклы, которые, наверное, кто-то выкинул на помойку. Я знаю, как ломаются пополам люди. Ломаются легко. Я знаю, как разбивается и трескается мое сердце. Мужик взял коляску под мышку и юркнул под землю. Однажды я долго стоял у только что вселившегося магазина и смотрел на голые манекены в витрине. Пластмассовые, то ли мужчины, то ли женщины, с изящно оттопыренными пальцами и важными лицами уже заступили на свой пост. Вот кто держит небо этого города, вращая его на пальцах, как тарелки из безе, — подумал я. Вот кто настоящий атлант. Официанты из бара напротив изящно разносили куски фирменного мяса на больших блюдах. Официанты, те же манекены, официанты, вешалки для еды. Поди сюда, принеси то. Какая грудинка, какой окорок, так забава. Я стоял и долго смотрел на них, в окна кафе, как на манекены, не ощущая ничего, кроме стыда, потому что в этом городе официанты выбирают как президента. Я видел, я знаю, в театре рабы лицедеи, в ресторане рабы официанты, но и теми управляет режиссер. «Эй, человек!» — щелкает пальцами режиссер. И официант пончится на полных парах, словно это по щелчку пальцев перемещается, скрипя и кряхтя часть декораций. Каждый режиссер в глубине души мечтает работать в театре кукол. Каждый начальник мечтает быть режиссером в таком театре. Мы, грузчики и подсобные рабочие, тоже были куклами в руках хозяина-режиссера, двигали декорации по щелчку его пальцев. Верона, Эльсинор, Севилья, Лимассол, какую кухню предпочитаете? Если найти на помойке старую выброшенную куклу и, резко схватив ее за волосы, оторвать ей башку вместе с паклей волос, моментом напустить в отверстие сгустки клея момент, то потом, прижимая дыру к лицу и вдыхая мокрым носом ароматы, можно поймать с этой куколкой такой кайф видений, будто ты занимаешься сексом с лучшей куколкой из секс-шопа. Можно просто улететь через образовавшиеся отверстия в параллельные миры. Эй, не вещь, клей пересохший, мы можем клеить баб. А потом ходить под этим кайфом целый день, сравнивая колонны и шпили с фалосом, а многочисленные арки и подворотни с глубоким влагалищем. Холодный город располагает к взрыву страстей. Помню, нанюхавшись с компанией Курта Клея, я пошел проветрить мозги и пьяным прошатался все утро. Мне было так плохо, так тошнило и так болела голова. Я кружился и кружился по перпендикулярам и параллелям, ища себе пару на ночь. Только на ночь, потому что все мы куклы пластмассовые душонки. И я тоже. Оторви и брось. Отморозок шел на пластмассовых ногах. Хотя клей не Герыч, но, учитывая то, что я не ел больше суток, я шел, кружил, уж готов был свалиться в первом попавшемся подъезде или упасть прямо на улице и отморозить все конечности. Я думал, что отброшу коньки, так меня мутило, или попаду под машину. И вот в таком жутком состоянии я случайно набрел на Красный Крест и Красный Полумесяц, заведение для бездомных, Эрмитаж, на кухню для 108-х, где меня подобрали прямо у дверей и затащили вовнутрь, где на меня одели чистую сорочку, где дали таблетку от головной боли и вылечили, где таким, как я, давали возможность помыться и вдоволь поесть. Вот это эмпатия! Там среди ухаживающих за бездомными была девушка в платочке, очень похожая на мою тайную страсть из кафе лицедей, но только не такая яркая и зажигательная, а очень тихая и скромная. Я долго не мог понять, видение ли это, наркотический дурман. Она кормила бомжей, как маленьких детей, с ложки и была всем нам родной сестрой милосердия. Я ел с большим аппетитом, или еда была очень вкусной. Кажется, я уже трезвел, и требовалось похмелье и хорошая закуска. А еще я с трепетом смотрел на девушку через туман слез и думал, что одни убивают бомжей, а другие их кормят, и что поистине у каждого из нас в этом городе есть свой двойник, свой альтер-эго.